Глава 22. 16-летний Тимошка, брат жены, устало присел на венец сруба и, щурясь на солнце, прогнул усталую спину. Недалеко тюкал топором Егор в одном из подним. «Что, притомился малость?» — спросил Егор, тоже распрямившись. «Есть маленько», — ответил юноша. «А ты, Егор, дюже здорово выглядишь. Ишь, руки и плечи какие сильные у тебя. И не устаешь, наверное». В голосе Тимошки звучали восхищение и зависть. «Подрастешь, и у тебя все такое будет». «Нарастет, не беспокойся». «А что, Фря так долго торчит у матери? Или батя что удумал?» «Не, Егор, батя стал тихим. Ты его здорово проучил, спасибо тебе. Даже пить стал меньше, слава богу». И истово перекрестился. Хоть мать вздохнула свободно. «Сами винные были. Многие так ставят себя, когда слабину родных видят. Мотай на ус, парень. А я решил в город съездить. Кое-что прикупить надо. В хозяйстве многое потребно. Да и жене хочу город показать. Говорит, что ни разу не была там». «Так и я туда не ездил», — грустно ответил Тимошка и вздохнул. «Так езжай с нами. Через 3 дня выезжаем. Пустят. И просить не стану», — с сожалением ответил юноша. «Тятька никогда не разрешит, а маманя и того хуже. Боятся они города. Бояться его нечего. А коль я попрошу за тебя, тогда отпустят. Они тебя уважают. Особливо маманя. Попросишь?» Глаза Тимофея заблестели радостной надеждой. «Сегодня и схожу к вашим. Давно не бывал». А Фря в это время никак не могла прерывать затянувшуюся беседу с матерью. «А с чего это у тебя такая физиономия светлая?» — с подозрением спросила мать у дочери. «Муж что подарил интересное?» «А как же, матушка? Он мне счастье подарил. Разве этого мало?» Лицо женщины засветилось. «Мы стали так хорошо жить, матушка. Жду не дождусь, когда смогу подарить ему сына. А ждать еще долго». «Всему свое время», — буркнула мать. «Не бьет? Что вы, матушка? Даже не ругаемся. Я его очень люблю. А в постели какой он?» «И ты такое смеешь говорить матери-негоднице? Замолкни!» «Вот вы опять», — притихла Фря. «Егор так не считает, и я с ним согласна». «Свят, свят! Господи, прости ты дуру этакую! Соромницу, бесстыдницу и грешницу! Завтра же иди к попу и вымаливай отпущение грехов, прибью!» «Матушка!» — только и смогла вымолвить дочка. «Как с таким идти к попу? Да и не грех то. Егор так говорит, а я ему верю, матушка». «Замолкни, греховодница! И Егор твой грешник, гореть ему в адском огне! Уйди с глаз моих долой, а то прокляну!» Вытирая концом косынки слезы, Фря поспешила покинуть отцовский дом и до самого своего участка всхлипывала. Лишь заметив своих мужчин, постаралась придать лицу спокойное выражение. Однако Егор, пристально посмотрев на жену, спросил: «Что стряслось? Опять отец?» «Нет, ничего. А тятьки даже дома не было. Просто с матушкой поспорили». «Не бери в голову, Фроська», — весело заметил братец. «Она всегда с тобой спорила. Утрясется. А ты чего такой веселый? Что у вас тут?» «А то, что Егор берет меня с вами в город. Ты матери сказала?» «Сказала. А тебя отпустят?» Фря сильно в этом сомневалась. «Егор обещал упросить. Отпустят, куда они денутся?» «А не боишься? Мне страшно. Ну и дура, чего бояться? Там такие же люди живут. Вон, Егор. Что, он иной?» С этим Фря должна была согласиться. И ушла в дом, спеша избавиться от пытливого взгляда мужа. Брат с некоторым пренебрежением проводил сестру глазами. Егор не сомневался в успехе своей просьбы относительно Тимофея. Так и случилось. Вернувшись к себе, он с гордостью заявил жене. «А ты не верила. Еще как согласились». Егор не упомянул, как он стращал родственников, а Тимошка кивнул, обещая ничего не говорить сестре. Ранним утром все уже уложили нехитрые припасы в дорогу и отъехали по чуть просохшей дороге. Сейчас она больше походила на старую тропу. После зимы по ней еще редко ездили. «А зачем столько оружия взял?» — спросила обеспокоенно жена. «Так советовал Аким староста. Врагов кругом достаточно, а так и отбиться будет чем». «Тимошка, орудовать рогатиной умеешь?» «Немного, а что, придется?» «Вполне возможно». Дафря уже молила Господа, просила защиты. Будем надеяться, что Господь услышал ее молитвы. Жена с осуждением глянула на Егора. Промолчала, но испуг виднелся на лице еще долго. Егор этого не заметил, следя за дорогой. Телега поскрипывала, его сильный мерин вышагивал уверенно, зеленеющие заросли орешника и дрота проплывали назад, открывая вид вниз по склонам. Андреа еще не вернулся из своей лавки, и Анна с радостным и немного испуганным видом встретила нежданных гостей. Придирчиво осмотрела Фрю и весьма холодно поздоровалась. На Тимошку едва глянула. Зато к Егору торопливо подтолкнула Леночку. И та немного с робостью, но все же поздоровалась с отцом, пролепетав плохо понятные слова. Егор уже смог разобрать ее лепет. Подхватил на руки и поцеловал с любовью соскучившегося папочки. «Хватит нежностей!» — прервала его Анна. «Заходите в дом. Андреа скоро будет. Я рада за тебя, Егор. Но не ожидала твоего приезда. А это значит, твоя жена?» «Настоящая русская. Ефросинья?» — спросила она, словно не запомнила имени. «Не смущай ее!» Попросил Егор и успокаивающе посмотрел на бедную Фроську. «Она у нас очень скромная и тихая, и она мне подходит». «А как у вас идут дела? Ты обвенчалась с Андреа?» «Совсем недавно, с месяц назад. Надо было решать вопросы веры. А я тоже жду ребенка», — обратилась она к Фроське. «У тебя сколько недель?» Женщина со смущением ответила. Анна заметила. «У меня быстрее будет ребенок. Повитуха уверяет, что будет мальчик. Андреа в восторге». Они еще поговорили немного. Тимошка сидел и молча рассматривал все вокруг. Но вернулся хозяин, и в доме поспешили накрыть стол. Егор отметил, что появилась служанка. Она-то и занималась всеми делами, как он понял. «Егор, прими мои поздравления с новым семейством. Пусть оно у тебя будет счастливым и радостным. Выпьешь вина? Не откажусь. Помнится, у тебя всегда было хорошее вино. А мы там пьем пиво, что варим к праздникам. Как торговля идет?» «Вполне», — довольно холодно ответил купец. «Вот собираемся отбыть в Константинополь. Хочу уговорить Анну идти со мной, да она сильно переживает. Рожать-то еще не скоро. Твоя когда будет?» Кивнул он на Фроську и ее заметный живот. На что Егор ответил. «Месяца через полтора после Анны. Она сказала, что будет сын. Хорошо бы. Надеемся, а там как Бог решит. Все в его руках». И перекрестился. Егор еще поиграл с дочкой. Она его все же признала, и это привело отца в восторг. Прощаясь, Анна с серьезным видом прошептала. «Хотела бы тебе нечто поведать, весьма важное. Останься на пару минут». Егор оглянулся на жену, поглядел на Андреа и сказал оживленно. «Если не возражаете, хотел бы еще проститься с дочкой. Когда еще появится такая возможность? Я скоро». Парень повернулся к жене. Та была немного смущена, но не возразила, и, поклонившись, Андреа вышла к телеге, стоящей во дворе. «Чего ты хотела?» — озабоченно спросил Егор. «Я спешу». «Мне приснился плохой сон, Егор. Он касается тебя. Ты же знаешь, что иногда у меня такое случается. Тебе грозит опасность от старых знакомых». Так я истолковала тот сон. «Будь осторожен и всегда начеку. Ты мне не безразличен. Я тебе многим обязана, особенно теперешней жизнью. Поэтому прошу учесть мое предупреждение. И не посмеивайся, это серьезно и опасно. Ладно, то твое дело теперь. Иди, а то жена уже волнуется. Ты счастлив с нею?» «Вполне, но тебя все еще люблю». Егор проговорил это торопливо и, поблагодарив за предупреждение, вышел во двор. Тимошка уже держал вожжи в руках. Темнело, и Егор спешил побыстрее устроиться на постоялом дворе. «Ты чего такой смурной?» — спросила тихонько Фря. «Все молчишь? Что тебе сказала Анна? Ведь для этого ты с ней ушел». «Пусть тебя это не беспокоит», — строго ответил Егор. «Пустое все это». Но видел, что не убедил жену. Однако разговаривать не стал, сославшись на усталость. Ранним утром все отправились на базар. До полудня все закупили, кое-что продали из накопившегося за зиму. И все это время Егор напряженно искал причины, по которым ему следует чего-то опасаться. Анька просто так ничего не скажет, а посему решил, что пренебрегать ее советом не стоит. Остаток дня семейство провело в прогулках, рассматривая городок и строящуюся крепость. Сестра с братом были сильно оглушены увиденным. Егор даже расщедрился и купил им сладостей. Жене дополнительно два куска красивой материи для шитья платьев, а Тимошке простенький кинжал с рукояткой из кости. Тот тоже был несказанно рад и все болтал с сестрой, делясь яркими впечатлениями. А жена спросила: «Как же ты мог променять такую красавицу на меня?» «Она никогда меня не любила», — признался Егор с грустью в голосе. «А купец может предоставить ей и моей дочке то, что мне никогда не сделать. К тому же у них любовь. Зачем мешать их счастью?» «Мы расстались, но не теряем дружбы. Разве это такой большой грех?» «А как тебе моя дочка?» «Просто слов не нахожу. Такая красивая. А платье? А Анна тоже. Как такие красавицы рождаются?» Вздохнула Фроська сокрушенно. «Не переживай так», — утешал Егор. «Я постараюсь и тебе что-то дать. Ты у меня тоже баба хоть куда». И неожиданно весело рассмеялся. По дороге домой Егор долго наставлял Фроську и Тимошку. «Понимаете, у меня были неприятности в городе. По этим причинам я и перебрался к вам. Правда, и Анна тут была замешана. Хотел избавиться от нее. Но теперь другое. Те люди, что меня чуть не убили, могут разыскать меня, а это очень опасно. Потому и вы будьте настороже. Постарайтесь обо мне незнакомым ничего не говорить. Лишь то, что я давно у вас живу, хотя бы 3 года. Больше ссылайтесь на незнание. Я сам в случае чего буду отбрехиваться. Все поняли?» Пря испуганно кивала. Лицо ее побледнело, и Егор начал утешать и успокаивать свою юную жену. Тимошка помогал, но страх женщины от этого мало уменьшился. Егор даже негромко прикрикнул на Фрю, та затихла, погрузившись в свои невеселые мысли и переживания. Лишь одно утешало, что свидание с Анной у Егора было деловое, а ее страшном сне и предупреждение об опасности. А Егор уже сейчас приготовил оружие так, чтобы схватить его было мгновенным делом. Наступили теплые дни. Весна подбиралась к лету, полевые работы заканчивались. Егор с трудом выделял время для строительства дома. Ему помогали лишь Тимошка да Свирит, сын его городского знакомца Ефима. Изредка помогал и сам Ефим, но такое случалось редко. Фря уже настолько затяжелела, что едва передвигалась и с трудом работала по дому. Благо, часто заскакивала сестра лет 13, и тогда Фря могла передохнуть и полежать малость. Егор, помня предупреждение Анны, стал постоянно носить с собой длинный кинжал, а на стройке прятал лук со стрелами и копье. Беспокойство иногда настигало его неожиданно, и тогда он тотчас бежал к жене или посылал Тимошку, а сам с нетерпением ожидал страшной вести. Но все шло своим чередом. Иногда ему казалось, что Анна увидела сон, никакого отношения к нему не имеющий, и все же не позволял себе расставаться с оружием. Его, думал он, сейчас трудно узнать. Бородатый, вечно в засаленной рубахе и, по предложению Тимошки, сгорбленный, притворяющийся стариком. Это было нетрудно. Он и лицо часто мазал так, чтобы оно всегда было грязным, неопрятным, и лишь дома старательно умывался. Даже стоя под крохотным водопадом, он копье ставил рядом, а кинжал торчал в щели скалы под самой струей воды. Работы было так много, что передохнуть было некогда. И в сумерках, едва поев, Егор валился спать, лишь потребовав тщательно затворить все двери и спустить собак с цепи. Избу он строил на околице. Дальше начинались поля, засеянные пшеницей, просом и гречихой. Были полосы и его, Егора, но пока малые, и рассчитывать на то, что его урожая хватит на год, он не мог. Парень усердно стучал топором на стропилах, когда два человека, явно не местные, сошли с тропы, что проходило в шагах в 50 от избы. Внимательно глядели, как Егор работает. Один из них повыше спросил его по-итальянски. «Эй, мужик, ты давно тут живешь?» Егор обернулся, приставив ладонь глазам. Сердце зашлось. Он узнал своих смертельных врагов. Успел сообразить, что знать чужой язык он не должен. Гундос ответил. «Ась, чего надо? Откель взялись такие?» «Мы ищем одного человека», — ответил тот, что повыше. «Ты, мил человек, говори по-нашему. Твоего я не разумею. Иди себе дальше». Он не отнимал ладони от лба и внимательно смотрел на пришлых. Те тихо переговаривались и посматривали на Егора. Тот уже слегка отвернулся и продолжал подтесывать стропила, спиной ощущая острый взгляд пришельцев. Слышал их разговор, но понять ничего не смог, хотя уши навострил. Потом полуобернулся. Путники неторопливо удалялись к соседнему дому. «Чего они хотели?» — услышал он голос Тимошки. «Кого-то ищут. Может, и меня. Ну-ка, сбегай к соседям и посмотри, что за люди. Будут спрашивать обо мне, скажи, что я давно здесь живу. Авось пронесет. Не хотелось бы затевать драку. И сестру предупреди. Пусть не высовывается наружу». Тимошка хотел что-то спросить. Егор цыкнул на него и кивнул в сторону избы. Парень заторопился и ушел вслед за прохожими. А Егор в раздумии прикидывал свои возможности в случае схватки. «Точно тебя ищут, Егорка!» — со страхом сказал Тимошка, вернувшись. «Откуда узнал? Они тебе сказали? Ты же их ни речи не смыслишь. Один по-нашему чуток мог сказать. Имя твое назвал. Чего тебе еще? И приметы твои я успел понять. Не все вестимо, но пару усек». «Что им Васька сказал?» Насторожился Егор, понимая, что старые предупреждения не говорить о нем ничего могут забыться. «Сказал, что в деревне трое с таким именем. И в твою сторону кивнул. То тебе плохо? Что же теперь делать, Егорка?» «Надо подумать малость. Хорошо бы узнать, у кого на ночлег станут. Сможешь?» «Тут и мочь нечего, расплюнуть. Всего-то дюжина исп. А твоя будет 13-я. «Не боишься? Пошел к чертям! Лезь лучше сюда, работать надо!» «А поговорить опосля можно. Скоро солнце зайдет за гору», — кивнул он на ту гору. «Вечерком забегай и весть принеси. Это очень важно, парень». Они поработали еще пару часов. Егор упорно молчал, сопел и все искал способ, как можно избавиться от преследователей. Делать это стоит очень осторожно. Ребята, они ушлые, свое дело должны знать отменно. Решил ждать вести от Тимошки, а пока подумал, что ночь может выдаться трудной и беспокойной. Когда собрались уходить по домам, Егор попросил Тимошку. «Сбегай к своим, спроси, смогут ли они на ночь приютить Фроську. Очень бы хотелось. Скажи, что я прошу, иначе могут и рассердиться, с них станется. Жди, скоро буду с ответом. Говорить о тех двоих? Повремени. И сестре ни слова, пусть не беспокоятся. Еще плохо ей станет». Егор пришел домой, спешно поел. Пря спросила, внимательно глядя на мужа. «Что с тобой? Ты сильно изменился в лице?» «Да, так», — уклончиво ответил Егор. «Ты сегодня должна пойти спать к родителям. Тут народец объявился странный. Вдруг к тебе пристанут. А ты? Неужто что-то нам угрожает?» «Вроде того, но не обязательно. Я могу и ошибаться, однако поберегись. У тебя наш ребеночек растет». Фроська засопела, а Егор продолжил. «На случай, если что со мной случится, я тебе укажу, где моя схронка. Сама не найдешь. Там ценности лежат, не ахти какие, но тоже деньги». И указал свой тайник. Найти его Фроське самой было бы трудно, разве что случай помог бы. Жена сильно испугалась, и Егор прикрикнул на нее. «Еще ничего не случилось, а ты уже реветь готова. Успокойся, а то хуже будет. Дала поесть, иди к мамке с отцом. Обо мне не беспокойся. Мне надо малость поспать. Пусть Тимошка зайдет разбудить, коль не проснусь сам. Часа через два. Он еще весь должен мне принести. Родным ничего не говори». Егор грубо прекратил попытку заголосить и выпроводил жену во двор. «Доить надо, об остальном он сам побеспокоится». Взял фонарь и ушел готовить живность ко сну. А Фря в мрачном состоянии неспешно пошла доить корову, свое приданное. Егор перед сном немного настроил себя на рей самостоятельно проснуться и с беспокойством в груди заснул. Разбудил его все же Тимошка. Егор вскочил мгновенно и вопросительно поглядел на едва видимые очертания фигуры юноши. Спросил тихо. «Тебя видел кто-нибудь?» «Я не присматривался, но звука никакого не услышал. Болван!» «Ладно, что принес. Выкладывай покороче». «А что выкладывать?» «Гости остановились у Прошки. До сих пор никто из них не выходил. Наверное, спят уже. Больше ничего не знаю». «Черт с тобой, иди. Только кружным путем. И поглядывай назад, а то могут увязаться за тобой». «Кто, те двое?» В голосе юноши слышались страх и тревога. Егор не ответил на дурацкий вопрос. Помолчал малость. «Коль Фроська не спит, еще успокой ее. Пусть не переживает. Все пустяки. А теперь иди. Будь внимателен и осторожен, оглядывайся почаще». Егор подождал еще немного и сам вышел во двор. Присмотрелся, оглядел плетень кругом и прислушался. Все было тихо. Собака, виляя хвостом, подошла за порцией ласки. За даме прокрался к избе Прохора. Вокруг было тихо и темно. Егор залег за кустами так, чтобы была видна дверь избы, и стал ждать. Ждал долго, но дождался. Из избы показалась неясная тень и замерла. По росту понял, что то коротышка. Затем тень двинулась в сторону Егоровой избушки. Егор пустился за ним, сжимая во вспотевшей руке рукоять кинжала. Как и ожидал парень, коротышка медленно дошел до его избы, постоял там, заглянул в крохотное оконце и обошел вокруг. Шума он производил так мало, что Егор понял. Человек свое дело знает и ошибок допускать не собирается. Собака забесновалась, почуяв чужого. Егор видел, как темная фигура пытается залезть через окно. Оконце оказалось слишком узким. А дверь Егор еще при строительстве сбил из толстых, грубо обтесанных брусьев. И закрыта она была изнутри особым замком-засовом. Человек ничего не добился, постоял в раздумье и тихо пошел назад. Егор все же проследил за ним до Прошкиной избы и вернулся назад. Теперь он точно знал, что его преследователи что-то задумали. Лежа на жестком дощатом настиле, Егор пытался решить, что же он должен сделать. Это давалось трудно, но ближе к утру все же придумал, что необходимо продолжать следить за этими охотниками и самому постараться выследить их. Что будет потом, еще не ясно. Зато сам встал до света и опять прокрался к избе Прошки. Там уже светился в окошке тусклый огонек лучины. Вскоре дверь открылась, две тени выскользнули без шума и поспешно стали удаляться в противоположную сторону от избы самого Егора. Он думал недолго и вдруг бегом пустился домой. Схватил лук со стрелами, саблю и также бегом устремился назад. В избах кое-где начиналась жизнь. Хозяйки спешили к своим кормилицам-животным. Восход еще не начался. Но Егор знал, что солнце взойдет через десяток минут, и спешил догнать двоих убийц. Тропа тут была одна, и сбиться он не мог. А в темноте никто из чужих не осмелился бы идти лесом, где густые заросли кустов не позволили бы удалиться достаточно быстро. Прошло совсем мало времени, и Егор услышал негромкий шорох листвы и кустов. То могли быть только те двое. И Егор ускорил ход, стараясь не шуметь слишком сильно. Тем более, что перед восходом ветер, как правило, стихал. Путники все же свернули с тропы и углубились в заросли. Они медленно продвигались все дальше, а Егор следовал за ними шагах в 20. Никто из них не разговаривал, но Егор не опасался, что его могут заметить. Лишь услышать, поэтому он старался идти тихо. К тому же у него уже был опыт хождения по этому лесу, а у наемников такого опыта, возможно, не было. Егор догадался, что путники делают скрытый крюк, заходя к избе Егора с другой стороны. Значит, решили взять его, тем более, что стройка шла на краю деревни. Звук продиравшихся путников вдруг затих, следом затих и Егор, присев за ствол вяза. Поправил оружие, и весь превратился в слух. Слышал разговор, но ни одного слова разобрать не смог. Путники, видимо, договорившись обо всем, двинулись дальше. Шум их движения стал ощутимее. Скорее всего, они решили, что особо таиться более нет надобности, и шли напролом. Это позволило Егору подойти шагов на 5 ближе. Он опять затаился, поняв, что его охотники остановились передохнуть. Место Егору показалось знакомым, то было совсем недалеко от его новой избы. Егор смутно видел сидящих на поваленной жердине наемников и думал, как разделаться с ними, пока его не заметили. Наконец сообразил, что если выйдет из гущины зарослей, подойти ближе ему не удастся. Тогда все может оказаться намного труднее и опаснее. Он наложил стрелу на тетиву, раздвинул мешавшие ветки и поднял оружие. Промахнуться с 15 шагов было невозможно даже новичку. Высокий вскрикнул, полуобернулся и стал заваливаться на бок. Коротышка несколько замешкался, а затем бросился бежать. Егор пустился следом. Они падали, вставали и снова ломились через заросли. Егор медленно приближался и, наконец, недалеко от открытого места догнал и сильно толкнул беглеца в спину. Тот упал, а Егор навалился сзади, пригибая голову к земле. Коротышка оказался сильным мужиком и едва не вывернулся. Егор двинул со всей силы по черепу и на миг успокоил своего противника. Этого оказалось достаточно, чтобы заломить руку и с хрустом вывихнуть. Наемник застонал и затих. Парень прижал руку коленом, другую с трудом завел за спину и тоже сильно надавил. Перевернул коротышку на спину, и тот хрипло, задохнувшись от боли, выдавил из себя: «Хватит! Я сдаюсь! Отпусти! Больно!» Егор с трудом его понял. Говорил-то он по-итальянски. Сам парень уже чуть подзабыл тот язык. Молча связал ноги коротышки и отвалился в сторону, отдыхая. Посматривал на поверженного, успокаивая дыхание. Наконец спросил, вспоминая слова. «Опять звезда не дает покоя?» «Она проклятая!» Кривясь от боли, прохрипел коротышка. «И зачем она вам сдалась?» «Оно тебе надо. Просто хотели продать за большие деньги иудеям. Она для них очень ценная. Нет у меня звезды. Сгинула, пропала. И так слишком долго возились с нею. Отпусти, а? Я могу заплатить. Тебе на жизнь хватит. А еще у моего начальника есть немного. Если не убежал еще». «Говоришь, заплатить можешь? Трудно поверить, что ты больше не станешь искать ее. Хоть она и исчезла, да ты не поверишь и снова бросишься искать меня. Оно мне надо. Единственное, что могу обещать, — это мгновенную смерть без боли. Это тоже что-то значит. Да и не верю я, что у тебя есть достаточно денег. С собой нет, но есть в другом месте. И я готов тебе то место показать. Мой начальник не выживет. И бояться его уже нет смысла. Соглашайся, не обману. Говори, где то место, и я обещаю тебя отпустить». Егор говорил тихо, значительно, но сам не был уверен, что выполнит сказанное обещание. «Это в Салдае, у нашего ростовщика, на хранении». «Тогда нечего и торговаться». Зло ответил Егор и грубо стал связывать его поясом. «Сиди тут, а я вернусь к твоему подельнику. Гляну, что там с ним. Вроде не должен остаться живым, а там черт его знает. А ты думай». Егор вытащил свой длинный кинжал и в нерешительности навис над наемником. «Ты что задумал?» Взвизгнул коротышка и со стоном попытался отползти. «Да вот думаю, как лучше перерезать тебе жилу сзади пятки. Чтоб, значит, не сбежал. Да вроде бы и не сбежишь. Ладно, вернусь, тогда еще поговорим». Через четверть часа Егор с трудом нашел длинного. Тот успел отползти шагов на 10, но кровавый след выдавал его путь. Уже рассвело, и скоро вовсю засияет солнце. Раненый встретил Егора злобным взглядом. Спросил по-русски, коверкая слова. «Ходить, душа мой, дух мой гибель, Аллах мой дух посылать рай». Егор не стал с ним разговаривать. Слишком трудно и долго. Человек явно приближался к своему концу. Он лишь обыскал одежду, вытащил кошель из стесненной кожи и заглянул внутрь. Там сверкнули несколько золотых и серебряных монет. «Твой друг просит отпустить его и за это обещает деньги, что хранятся у ростовщика в Салдае. Стоит так поступить?» Раненый силился ответить. Лицо его исказилось болью, слабостью и в то же время непримиримой злобой. Однако силы покидали его. Кровь продолжала обильно сочиться из раны, а обломок стрелы все еще торчал из спины. Егор вырвал тот обломок. Исмаилит дернулся и затих. Глаза быстро стекленели. Парень постоял немного и повернулся, чтобы уйти. Стрелу держал в кулаке, испачканном кровью. Егор подобрал с земли охапку прошлогодних листьев и тщательно вытер руки. Еще раз оглянулся на мертвеца и зашагал прочь, спеша проверить второго. Тот оказался на месте, но следы от усилия освободиться были видны. В глазах был вопрос, и Егор его удовлетворил. «Помер твой друг и подельник. Тебе передал привет и разрешение оплатить твою свободу. Можешь радоваться». «Отпускаешь?» — с надеждой воскликнул коротышка. «А на что ты мне нужен? Говори, как взять у ростовщика деньги, и можешь убираться к своему Аллаху. Только поклянись, что больше никогда не станешь нам докучать своими попытками добыть проклятую звезду. Клянусь бородой Аллаха, ты больше никогда меня не увидишь, я исчезну, испарюсь. У меня есть на жизнь средства, на моей родине, и этого мне хватит, остальное можешь забирать». «Ну хватит таратурить. Говори, как взять деньги, где тот ростовщик? А также, как его имя, и побыстрее, а то мне работать надо. Утро уже, а я еще не ел. Работа у меня тяжелая. Сам видишь, что я делаю для семьи. Ну?» Недалеко от консульского замка сидит ростовщик Меняла, еврей. Его зовут Исаак. Скажешь, что от меня и моего товарища. Настоящие имена наши такие. Меня зовут Магомед, а товарища — Абдурахман. И еще такие слова. Аллах Акбар. «Это все?» — спросил Егор с подозрением, тщательно запоминая имена и слова. «Сейчас я тебя провожу к тропе и укажу, как быстрее выбраться на дорогу». Парень снял с ног наемника ремень и помог встать. Руки коротышки болтались, как плети, при каждом движении он морщился. С полчаса они шли по зарослям и, наконец, приблизились к оврагу, что тянулся среди кустов в цвету. Егор остановился, а Магомед с опаской наблюдал за ним. «Вот тропка. По ней редко кто ходит», — указал Егор на едва заметный след, который вился по краю оврага, скорее ущелья. Дальше оно сужалось, и выступавшие скалы почти не просматривались среди молодой листвы. «Пройдешь версты три, и будет на другом боку деревня. Исп-10, как у нас. Там тебе помогут». «Мне нечем заплатить, господин. Ты все забрал. Дай хоть один аспар». Егор подумал и все же выдал Исмаилиту одну монетку серебром. Сказал устало: «Иди и больше не появляйся тут». Затем развернул его спиной к себе и всадил кинжал под ребра. Тот изогнулся и обмяк. А Егор приволок его к краю оврага, осмотрел место и швырнул тело вниз. Шуршанием и легким треском веток оно покатилось дальше и затихло на глубине. Парень вытер руки о штаны, вздохнул и повернулся, чтобы идти назад, пробормотав тихо: «Так будет вернее и спокойнее. Все одно нехристи, а значит, враги». Он шел все быстрее, словно его что-то гнало вперед. Думал уже о той работе, что ожидала его, и о жене. Она, конечно, уже волнуется и страдает, не видя своего мужа дома. И улыбка появилась на его губах. Ему было приятно сознавать, что его ждут и переживают за него. И мысль об убиенных окончательно исчезла. Егор пробрался, соблюдая осторожность, к своей строящейся избе и огляделся. Деревня жила своей обычной жизнью. Халупа Егора не подавала признаков жизни. Хотелось зайти и глянуть, что там, успокоить жену. Но что-то остановило его. Хотелось поиграть на нервах и тем снять напряжение последних суток. Парень забрался на стропила и стал продолжать вчерашнюю работу, будто ничего не произошло за это время. Работал и сверху поглядывал на свой двор. Там ходили куры. Гуси уже были выгнаны на лужайку. А дальше паслось стадо коров, среди которых Егор силился приметить свою. Не получалось. Далековато было, да и кустарник мешал. Но тут на дороге, что проходило мимо его строящейся избы, показались две молодайки и, задрав головы, посмотрели на Егора. Одна из них закричала истошным криком: «Дашка, гляди, Егор на крыше! А его считают погибшим! Егор!» — позвала она испуганно. «То ты? Тебя уже оплакали, дурака! Чего на крыше сидишь?» «А что с того? Надо же кончать с крышей!» Егор хитро усмехнулся. «А где моя Фря? Сбегали бы за ней. Пусть жратвы принесет, а то оголодал я. Дашка, ты помоложе. Сгоняй ко мне, скажи». Дашка ойкнула и помчалась назад, подхватив юбку и бросив лукошко. «Ну и дурак ты, Егорка!» Молодая женщина смачно выругалась. «Фроська извелась вся, а ты тут седьмя сидишь. Она же ждет сына». Только сейчас Егор сообразил, какую глупость позволил себе. Из серьезного дела решил сделать посмешище и спросил сурово: «А что случилось? Чего ты так верещишь?» «Как с чего?» — возмутилась баба. «Вся деревня уже знает, что за тобой пришли басурманы. Чего-то требуют от тебя. Что у тебя с ними?» «Ничего такого нет. Они принесли мне долг, что уже второй год обещают. А вы что подумали, глупые?» «Ой, темнишь ты, Егорка. Тебя не поймешь. Вон твоя бежит. Встречай». «Егорушка, как же так?» — ревела Фряня, утирая слезы. «Где тебя носило?» «Да я пораньше за работу взялся. Чего тебя дожидаться? А ты что подумала?» «Тимошка меня так напугал, что я подумала, что тебя убили. Вся деревня так считает. А ты на крыше сидишь. Я и поесть тебе не успела собрать. Слазь, идем к столу. Все остыло уже. Вот дурачок несчастный». И радостная улыбка осветила ее лицо. Женщина так умильно смотрела на Егора, что у того опять дрогнуло сердце. Даже успел подумать: «Черт, как она меня любит, и как это здорово!» И он кубарем скатился на землю, даже упал, торопясь к своей супруге. Скочил, стал обнимать и целовать ее при народе. Она отбивалась, шутливо колотя его ладошками. Ей было радостно и страшно, что народ увидит ее в таком стыдном положении. А Егор вдруг схватил жену на руки и закружил в порыве нахлынувшего счастья. Стоящие поблизости тоже радостно завопили, заплескали руками и всей гурьбой пошли к халупе Егора. Навстречу бежал Тимошка и весело орал что-то неразборчивое. После плотного не то завтрака, не то обеда Егор разомлел и стал рассказывать о своих приключениях, предупредив строго: «Об этом никому ни слова. Запомните и зарубите себе на носу. Тимошка!» «А что я? Могила, Егор. Мужчина все ж». «Скоро поедем опять в Солдаю. Надо проверить, не обдурил ли меня тот нехрист. Скорее всего, обдурил, но глянуть стоит». «И меня можно взять?» — тут же встрепенулся Тимошка. «А чего ж, обязательно. Хочу вам подарки купить. Хотя Фроське можно прямо сейчас вручить. Как ты, моя супруга любезная?» Супруга от таких слов покраснела до ушей и опустила голову. Слова не вымолвила, но и так было ясно, что восторг перекрыл горло и не давал ответить. Егор наклонился и поцеловал ее в губы. Краска залила ее шею, а Тимошка завизжал от восторга и зависти. Сам он уже засматривался на молодых девок. Но куда ему без родительского благословения? «Егорушка, побудь дома, не иди на работу», — взмолилась Фря, и парень легко понял, чего ей хотелось. Потрепал по подбородку, глянул на Тимошку и сурово кивнул на дверь халупы. «Беги, сообщи своим. Пусть порадуются, что их беспутный родственник не сник». «Беги, беги», — подала свой голос Фря и опять покраснела. Тимошка, понимающе скривил губы и, лукаво усмехаясь, помчался из комнатки. «Теперь можно и заняться чем-то куда более приятным, чем пустая болтовня», — улыбнулся Егор и легко поднял затяжелевшую жену. Та умоляюще прошептала: «Только осторожней, любимый, рожать ведь скоро». «Еще почти 3 месяца, но я постараюсь». Они долго занимались любовью, а Фря лишь шептала с усилием: «Милый мой, хоть бы дверь припереть изнутри, вдруг кто заглянет». «Пусть оближутся», — хохотнул Егор, но требование жены выполнил. «Ты знаешь, как я испугалась, когда тебя не оказалось дома, и на стройке была на рассвете. Так нельзя пугать бедную бабу на сносях. Мало ли что может со мной случиться. Больше так не делай». «Так все уже закончилось», — уговаривал Егор жену. «Вот встану и исполню обещание, данное тебе недавно». «Какое обещание?» Удивилась Фря, но Егор понял, что это игра, и засмеялся. Встал, голым пошел в чулан и скоро вернулся с кисетом на шнурке. Высыпал содержимое на одеяло. Предложил торжественно: «Выбирай любое, Фроська. Мне не жалко для тебя». «Боже!» — только и смогла прошептать женщина. Глаза ее разбежались, и сразу сделать выбор она не смогла. «Это ведь так дорого, Егорушка! Сколько денег все это стоит? Мне страшно!» «Не говори глупости!» Егор снова стал целовать ее. «Бери смело! Ведь мы самые близкие друг к другу люди на земле. От нас пойдет наш род, а это самое главное для человека». «Все уже рассыпалось!» В голосе слышались слезы и радость. «Собирай и выбирай, а то спрячу снова. Тогда долго не увидишь». Она быстро все подобрала и, недолго думая, показала крестик на цепочке. «Это можно? Он такой тонкий и нежный. Он золотой?» «Наверное. Я не разбираюсь в украшениях». «Это не украшение, это же крестик. Какая разница, бери и носи. Бабы от зависти взбесятся». «И то правда. Может, не стоит? Лучше выбрать что-то попроще?» «Бери, коль охота. А крестик все ж носи постоянно. Он мало будет виден». Закончив крыть крышу, Егор сообщил, что остальное будет доделывать после возвращения из города. «Иди к своим и скажите Мошке, что послезавтра выезжаем в город. Пусть собирается». Обещал ему подарок купить. «А можно сестренку взять с собой? Она так этого хотела. Мороки не будет с нею?» «Ей 13 лет, какая морока? Большая уже. Скоро жениха можно начинать искать. А ты морока». «Ладно, бери. Но отпустят ли ее твои? Я скажу, что ты просишь и обещаешь купить подарок. Скоро ведь праздник». «Ты становишься хитрющей», — усмехнулся Егор и согласился.